Глава 11. С великим трудом Джамухе Сычену удалось уговорить Найонов собраться на Курилтай. Съехались на реке Эргуне, в том месте, где в нее впадает река Кан. Прибыли Найоны Хунгиратов, Икересов, Кураласов, Дорбенов, Хатакинов и Салджиутов. Среди них был и отец Борте, старый Дей Сычен с сыном Алджу. Много выпили кумыса и архи, много говорили, но так ни до чего и не договорились. Стояли погожие дни, после недавних дождей пошли в рост травы, свежо зеленела листва ильма и дикого персика, цвела кудрявая сарана, сытые коршуны лениво парили в безоблачном небе. И никто не хотел верить грозным предостережениям Джамухи. К тому же приближался летний праздник. Найоны больше думали о том, как не ударить в грязь лицом в состязаниях борцов, стрелков из лука и в конных скачках. Дей Сычен и Алджу радовались такому повороту дела. Темуджина они побаивались, пожалуй, даже больше, чем другие. Хорошо знали, что это за человек. Никто другой не смог бы подняться из нищеты в ханы, сокрушая на своем пути к власти людей могущественных и сильных. Их страшило честолюбие и непреклонность зятя. Они старались держаться подальше от него, но он был их зятем. И они не хотели его гибели. А неистовый Джамуха призывал к тому, чтобы лишить Темуджина улуса и его самого сделать бесправным боголом. Джамуха охрип за эти дни. Он, кажется, потерял всякую надежду склонить Найонов к поддержке своих замыслов. Вышел в круг с опущенной головой, обвел всех печальным взглядом, сказал с укором: «Эх вы, вольные Найоны, сыны великой степи, внуки отважных богатуров! Ваша кровь стала жидкой, как молочная сыворотка, ваше пузо налито кумысом, и вам трудно оторвать зад от мягкого войлока. Сидите, ублажаете свое чрево, пусть ваши мечи ржавеют в ножнах. Я ухожу от вас, но к вам придет Темуджин. Что вы от него дождетесь? Найон племени Салджиутов, вспомни, как много лет назад мой Анда прислал к вам своего посланца с просьбой о помощи. Что ответили вы? Темуджин был для вас ничтожеством, а его просьба показалась смешной и глупой. Вы бросали в лицо посланцу внутренности овцы и надрывались от смеха. Ты, Найон Салджиутов, забыл об этом? Но Темуджин помнит. Он тебя зашьет в сырую воловью кожу и бросит на солнце, а твои дети и дети твоих нукеров будут прислуживать тому посланцу, которого вы били кишками по лицу и над которым так весело смеялись. А чего ждете вы, хунгираты? Джамуха отыскал глазами Дей Сычена. Уговорами и посулами Темуджин уже пробовал подвести вас под свою руку. Вы отвергли его домогательство. И вы думаете, он снова будет вас уговаривать? Вы думаете, что если он зять вашего племени, то будет милостивым и снисходительным? Заблуждаетесь, хунгираты. Вспомните удалого Сачабики, его молодого брата Тайчу, силача Бурибухе. Они были одного рода, одной крови с Темуджином. Он предал их жестокой казни только за то, что они хотели жить по обычаю отцов и дедов. Как же можете надеяться на пощаду вы, хунгираты? Слезы навернулись на красивые глаза Джамухи, голос осел и прервался. Он вышел из круга, ни на кого не глянув, вскочил на коня и поехал. За ним потянулись его нукеры. Скоро все скрылись за ильмовыми деревьями. А наёны все смотрели ему вслед и молчали. В этом молчании была растерянность. Кто-то попытался пошутить. Вот где какой этот Джамуха. Всех упрекает в недостатке мужества, а сам чуть не расплакался, будто стареющая девка, которой никто не хочет сватать. Но шутку никто не поддержал. Наёны разошлись и у своих походных юрт стали держать совет с нукерами. Хунгираты после недолгих споров решили, что Курилтай надо продолжить и на всякий случай договориться с другими племенами держаться друг за друга. Да и Сычен и его сын отмалчивались. Другие наёны пошли даже дальше. Они склонны были возвратить Джамуху на Курилтай и собрались уже послать за ним людей, но Джамуха вернулся сам. С ним были Аучу-Богатур и сыновья Тохто-Беки, Хуту и Тогус-Беки. Весть о разгроме тайчуутов, гибели Таргутай, Кирилтуха и Улдая всполошила наёнов. Снова все собрались в круг. В середину вышли Джамуха, Аучу-Богатур, Хуту и Тогус-Беки. На этот раз голос Джамухи звучал не печально, а зло. Я недавно был у Таргутай Кирилтуха. Предлагал ему свой меч. Эти люди, ткнул рукой в сторону Аучу-Богатура, Хуту и Тогу-Узбеки, повели себя со мной чуть лучше, чем Салджиуты с посланцем Тамуджина. Они возомнили себя силой и отвергли мою помощь. Великая гордыня привела к великой беде. Таргутай Кирилтуха и его сына нет в живых. Курени тайчуутов в руках Тамуджина. Аучу-Богатур поднял голову. Огнем пламенел рубец на его перекошенном, измученном лице. Он говорит правду. Мы были глупы. Небом заклинаю вас, наёны, не повторяйте нашей ошибки. Сверните коней с тропы, ведущей в пропасть. Мы пока еще в силах взнуздать Тамуджина. Часть воинов Таргутай Кирилтуха мне удалось увести. Целые основные силы Тохто-Беки. На помощь нам идут ой-роты и татары. Присоединяйтесь к нам, навалимся на Тамуджина, потом покончим и с Ван-ханом. После него говорил Тогус-Беки, старший из сыновей владетеля меркитов. Мой отец велел передать вам, наёны, вольнолюбивых племен. Я многие годы отстаивал свои нутуги в одиночку. Я падал и поднимался. Но пришло иное время. Тот, кто падет под копыта коней Тамуджина, уже никогда не подымется. Тот, кто встанет ему на дороге в одиночку, будет смят, как кус сухой полыни. Забудьте, наёны, старый распри. Не медлите, или бесславная гибель ждет всех нас. Так велел сказать вам мой отец. Вникните в его слова. Тогус-Беки и Хуту, низкорослые, круглоголовые, поклонились наёнам и вышли из круга. — Ну что будем делать? — спросил Джамуха. Поднялся наён Салджиутов. — Раз такое дело... Раз Тамуджин, презрев древние обычаи, убивает родовитых наёнов, будто собственных рабов, раз простирает свои руки к богатствам, которые ему никогда не принадлежали, мы, салджиуты, пойдем на него, ударим по рукам. Хвастун, — подумал Дайсычен. Вслед за салджиутом примерно так же высказались и все другие наёны. Джамуха слушал, хмурясь. Когда все выговорились, он сказал. «Вы одумались, и это хорошо. Но вы все еще жестоко заблуждаетесь, считая, что легко справиться с Тамуджином. Вдвоем с Ван Ханом он сила. Да, нас много, но у нас нет головы. Кто сольет ручьи в один поток? Мы тебя изберем предводителем наших воинов. Я не хочу быть предводителем. Наши враги — ханы. Может ли победить их предводитель более низкого достоинства, властный лишь над воинами, стоящими в строю? Чего ж ты хочешь, Джамуха Сычан? Я хочу, чтобы достойнейшего из вас возвели в ханы. И не просто в ханы. По своему званию он должен быть выше Ван Хана и Тамуджина, избранного своими родичами. Мы должны избрать хана всех племен, Гурхана. Гурхан — всеобщий хан. По кругу Найонов, словно ветер по траве, пробежал шумок. Очень не хотелось им сажать на свою шею хана. — Найоны! — возвысил голос Джамух. — Вы же знаете, я всю свою жизнь отстаивал вольность племен. Из-за этого разошелся с Тамуджином. Но горечь поражений заставила меня понять, что племена без хана — растопыренные пальцы. Сделав один шаг, неужели вы остановитесь и не сделаете другого? И вновь Найон Салджаутов высказался первым. — А Джамуха Сычан прав, — сказал он. — Раз настали такие времена... Пусть будет у нас Гурхан, но не над нами, как Тамуджин над своими родичами, а первым среди нас. Джамуха Сычан высоко ставит вольность племен и не посягает на нее. Джамуха Сычан лучше других знает силу и слабость Тамуджина. Ему и быть нашим Гурханом. Очень сдержанно другие найоны поддержали Салджаута. Джамуха, все такой же хмурый, велел своим нукерам привязать к ильмам жеребца, барана, быка и кобеля. Он поклонился найонам, поблагодарил за высокую честь, вынул из ножен меч. «Всякое начало великого дела, дабы ему не было ущерба от нашей неустойчивости в будущем, должно быть скреплено клятвой. Джамуха подошел к жеребцу, положил руку на его холку. Вечное синее небо, слушай нашу клятву. Кровью этих животных, которые кори несут их народ, клянемся, что если из выгоды или страха, по глупости или злому умыслу, нанесем вред сообща начатому делу, если отступим от своего слова и нарушим наш уговор, умрем, как умрут они. Коротким точным ударом Джамуха всадил меч в грудь жеребца. Дрожь пробежала по шелковистой шерсти, подломились стройные ноги, жеребец упал на землю с тяжким утробным вздохом. Из раны брызнула кровь, окропив гутулы и полы халата Джамухи. Почуяв запах крови, бык замычал, рванулся с привязи, веревка врезалась в кору ильма, сверху посыпались сухие веточки и листья. Джамуха ударил мечом по толстой бычьей шее. Неудачно. Меч лишь располосовал загривок. Но Джамуха даже не взглянул на быка. Зарубил барана, раздробил голову кобелю. Найоны следовали за ним, повторяли слова клятвы и секли мечами животных. По земле растекались лужи крови. Дай Сычан отправил сына к повозке, сам стал за спины найонов своего племени, надеясь увильнуть от клятвы. Но взгляд Джамухи отыскал его. Дай Сычан неверной рукой вытянул из ножен меч, произнес слова клятвы и мысленно взмолился. «Вечное синее небо, тебя призываю в свидетели. Не по доброй воле и охоте клянусь я. Пусть же моя клятва не имеет силы». Концом меча он потыкал окровавленное мясо и возвратился на свое место. Взгляд Джамухи неотступно преследовал его. Какой въедливый! Негодуя, Дай Сычен протолкался вперед, встал перед ним, заложив руки за спину. «На! Смотри! Весь тут, перед тобой!» Клочком травы Джамуха вытер меч, опустил его в ножны. «Наёны племен! Время торопит нас! Сейчас же пошлите в свои курени нукеров, пусть они ведут сюда воинов. Ван Хан, я думаю, возвратится в свои кочевья. Темуджин будет один. Он радуется победе над тайчуутами и не думает, что его собственное поражение близко. Пойдем на него, как снег на зеленеющие травы, как орел на спящего ягненка». Непривычна была для наёнов такая торопливость. Они хотели посидеть в кругу, еще раз все обдумать, еще раз обо всем поговорить, но Джамуха настоял на своем, и во все концы степи помчались всадники. Повозка Дай Сычена стояла в стороне от других под кустом дикого персика. Прихрамывая, болели суставы, он подошел к ней, сел на оглоблю. Алжу опустился рядом на траву, тихо спросил: «Ну что там?» «Попали мы, сын, как зерна проса меж каменных плит. Если Джамуха осилит Темуджина, наша Борте и ее дети попадут в рабство. Легко ли будет вынести это? Если верх возьмет Темуджин, не сдобровать нам с тобой. Мы сообщники его врага. Участь Сачабики, Тайчу и Бурибухе ждет нас. А если убежим? Нельзя нам бежать, Алджу. Почему?» «Почему, почему? Я вынужден был дать клятву. Может быть, она не имеет силы, но лучше ее не нарушать. Тогда позволь уйти мне. Тебе тоже нельзя. Ты исчезнешь. Все сразу поймут. Побежал предупредить зятя. У нас отберут стада и людей, оставят нагими, могут и жизни лишить. Наши же соплеменники. Я свое прожил, Алджу, но помирать позорной смертью и мне не хочется. Да и о тебе я должен подумать». Он привалился спиной к колесу, вытянул больные ноги, принялся растирать колени, охая и вздыхая. «Ну и время пришло. Своего зятя бойся, соплеменников бойся, какому-то Джамухе покоряйся. Куда несет людей? Чего они хотят? Чего добиваются?» Алджу травинкой гонял по земле зеленовато-черного жука. К повозке подошла лошадь, почесала морду о войлок крыши. Алджу пугнул ее, бросил травинку. «Отец, мы должны предупредить Темуджина. Нельзя. Я дал клятву. Но я не давал никакой клятвы. У меня есть ловкий нукер. Он пройдет там, где и сытая змея не проползет. Ты мне ничего не говори. Зачем мне знать, что и как сделаешь? Лучше разведи огонь. Принесем жертву духам. Пусть они уберегут и меня, и тебя, и весь наш род. Потом поступай, как знаешь. Ты боишься, отец? Такого еще никогда не бывало. Помоги, небо, пережить лихое время». Загремели барабаны. Под их торжественный рокот по стану поехал Гурхан Джамуха. Белый конь приплясывал под ним, рвал поводья. С плеч Джамухи широкими складками не спадала огненно-красная накидка. Юные звонкоголосые воины выкрикивали приглашение Гурхана отведать его вина и кумыса.